у вас дома. Фридрих Дюрингмарш. Вечер поздней осени. Дамы и господа, для начала считаю своим долгом описать вам место действия этой несколько необычной, но, клянусь, правдивой истории. Хотя рассказывать правдивые истории не совсем безопасно. Может подвернуться кто-нибудь из полиции или даже сам прокурор, пускай и не при исполнении служебных обязанностей. Однако в какой-то мере я могу позволить себе откровенность, так как убежден, что они не сочтут мою правдивую историю достоверной. По крайней мере, официально. Но, положа руку на сердце, и прокурор, и полицейский, конечно, знают, что я рассказываю только правдивые истории. Итак, прошу внимания. Представьте себе салон в номере шикарной гостиницы. Цена разбойничья. Обстановка современная, располагающая к длительному пребыванию. Согласны? Слева от вас вам нужно лишь закрыть глаза, и тогда вы ясно увидите помещение, только будьте смелее. Как все люди, вы обладаете воображением, даже если в этом и сомневаетесь. Итак, слева от вас сдвинутые вместе столы. Может быть, вас интересует рабочее место писателя? Пожалуйста, подойдите ближе. Вы разочарованы? Допускаю, что так может выглядеть рабочее место и не столь знаменитых писателей. Беспорядочно разбросанные бумаги, пишущая машинка, рукописи вперемешку с гранками, испещренными разноцветными поправками, шариковые ручки, резинки, большие ножницы, клей. Кинжал, попавший сюда по недосмотру. Позади этой мешанины импровизированный бар. Коньяк, виски, абсент, красное вино и так далее. Это тоже не говорит о величии, достоинствах и гениальности писателя, о котором идет речь. Да, не говорит ни в пользу, ни во вред. Впрочем, успокойтесь. Направо в комнате царит порядок. Лучше сказать, относительный порядок, если эти принадлежности дамского туалета сунуть в угол, а этот револьвер спрятать в ящик. Кресла большие, мягкие, удобные, новейшей конструкции. Повсюду лежат книги, на стенах фотографии, портреты. Кого вы думали? Ну, это вы узнаете. Но самое красивое – задний план. Большая открытая дверь на балкон. Чарующий вид, соответствующий цене номера. Светлое озеро, которое всего несколько недель назад было покрыто белыми парусами. Темно-синяя равнина, а позади – леса, холмы, предгорья. Небо вечернее. Пляж тоже пустыня. Повсюду цвета поздней осени. Оргия желтого и красного. Однако на теннисных кортах еще кипит жизнь. Раздается стук пинг-понга. Слышите? Вернемся в нашу комнату. Рассмотрим обоих действующих лиц нашей пьесы. Начнем с меня. Вы не ослышались. К великому моему сожалению, я одно из главных действующих лиц. Я приложу все усилия, чтобы не очень вас напугать. Вот я осторожно перехожу в салон из спальни. Видимо, я был здесь чем-то занят, но чем именно, это никого не касается. Хотя об этом и напишет целый ряд вечерних и иллюстрированных газет. И чего только не пишут обо мне, что я опустился, запутался, веду себя неприлично. Не буду этого отрицать, об остальном говорит мое имя. Да, вы не ослышались, меня зовут Максимилиан Фридрих Корбис, романист, лауреат Нобелевской премии и прочее. Вглядитесь, толстый, загорелый, небритый. Голова большая, лысая. Мои отличительные черты. Жестокость, готовность на все, пьянство. Как видите, я честно передаю общее мнение, которое обо мне сложилось. Возможно, что это мнение соответствует действительности. Возможно, что я создан именно таким, каким только что сам себя изобразил, и каким вы, дамы и господа, видите меня в еженедельных кинообозрениях и иллюстрированных изданиях. Во всяком случае, шведская королева во время вручения мне вышеупомянутой премии нашла, что я именно таким и выгляжу, хотя я тогда был во фраке. Правда, я нечаянно пролил стакан бордо на вечернее платье Ее Величества. Но разве кто-нибудь знает другого? Разве кто-нибудь знает самого себя? Не надо питать иллюзий. Я, по крайней мере, знаю себя только поверхностно. И ничего удивительного. Возможность узнать самого себя выпадает нечасто. Мне однажды представилась такая возможность, когда я летел с ледяной вершины Килиманджаро в пропасть. И в другой раз, когда о мою голову разбилась знаменитая готическая Мадонна. Вы, конечно, знаете, какую я имею в виду. Не ту, которая стоит направо в комнате, а другую. Был и еще случай, но о нем вы сами услышите и, надеюсь, получите большое удовольствие. Теперь еще несколько слов о моем туалете. И тут я прошу прощения, особенно у дам. На мне пижамные брюки и халат нараспашку. Голая грудь, заросшая седыми волосами, наполовину открыта. Об этом мне не следует умалчивать. В руке пустой стакан. Я направляюсь к бару, но останавливаюсь, заметив посетителя, который почему-то оказался в моем рабочем кабинете. Выглядит он так. Маленький, щуплый, напоминает старого страхового агента с папкой под мышкой. Типичный буржуа. Говорить о нем подробнее не стоит, хотя бы потому, что после окончания нашей истории он исчезнет самым естественным образом и не будет больше представлять никакого интереса. Ну, хватит. Посетитель начинает говорить. Я счастлив видеть всемирно известного и всеми чтимого писателя Максимилиана Фридриха Корбеса. Какого черта? Что вы делаете в моем кабинете? Меня сюда привел ваш секретарь, я жду уже больше часа. Ну, кто вы такой? Моя фамилия Гофер. Фюрхтегот Гофер. Я вас откуда-то знаю. Вы, вероятно, тот человек, который бомбардирует меня письмами. Верно. С тех пор, как вы приехали в Изельхейбад, я каждое утро хожу сюда, но швейцар меня не пускает, говорит, нет дома. Наконец я подстерег вашего секретаря, очень строгий молодой человек. Студент богословского факультета, беден, как церковная мышь, зарабатывает на обучение. После долгих усилий мне удалось его убедить, что эта встреча представляет огромный интерес для нас обоих, уважаемый маэстро... Корбес, без маэстро можно обойтись. Уважаемый господин Корбес... Раз уж вы стоите возле бара, передайте мне виски, бутылку слева. Пожалуйста. Спасибо. Может, и вам стаканчик? Лучше не надо. Абсент, кампари или что-нибудь другое? Ничего. Трезвенник? Соблюдаю осторожность. Передо мной ведь гигант духа. Угу. И я чувствую себя примерно так, как святой Георгий перед битвой с драконом. Католик? Протестант. У меня жажда. Вы должны себя беречь. Не смейте давать мне советы. Я ваш земляк, господин Корбес. Нельзя ли мне поподробнее ознакомиться с помещением, в котором работает такой великий художник? Просто писатель. Писатель за работой. Повсюду книги, рукописи. Можно посмотреть фотографии на стене? Фолкнер. Собственноручной надписью. Моему милому Корбесу. Томас Манн. Достойному восхищения Корбесу, трепещущий Томас. Хемингуэй, моему лучшему другу Корбесу, его Эрнст. Генри Миллер, моему духовному брату Корбесу. Только в любви и убийстве мы еще остаемся сами собой. Какая перспектива из окна? Прекрасный вид на озеро, на горы вдали, на изменчивые облака. Как раз заходит солнце. Красная. могущественная. Вы, видимо, пишете. Я читаю. Знаю наизусть все ваши романы. По профессии учитель. Бухгалтер. Фирма «Экслин и Трост». Из Эннетвилля, близ Хорха. На пенсии. Садитесь. Покорно благодарю. Я немного робею перед этими сверхсовременными стульями. Роскошные апартаменты. И цена соответствующая. Представляю себе. Изельхейбад – дорогой курорт. Для меня это просто разорение. Хотя я живу крайне скромно, в пансионе вид на озеро. В Адельбодене было дешевле. В Адельбодене? В Адельбодене. Я тоже был в Адельбодене. Да, в отеле «Вильдштрубель». А я в доме отдыха для престарелых. Мы встречались несколько раз у канатной дороги, в парке Баден-Бадена. В Баден-Бадене вы тоже были? Тоже. Тогда же, когда и я? Да, в христианском приюте Силоа. Да, мое время строго ограничено. Я должен работать как раб, господин... Фюрхтеготгофер. Господин Фюрхтеготгофер, мой образ жизни обходится мне в сотни тысяч. Я могу уделить вам только четверть часа. Скажите покороче, что вам нужно? Я пришел совершенно определенной целью. Вы хотите денег? У меня нет лишних денег ни для кого. Есть огромное количество людей, не причастных к литературе, которых можно доить, не трогая людей моей профессии. К тому же Нобелевскую премию я уже прокутил. Разрешите пожелать вам всего уважаемый хорошего. Маэстро. Корбес. Уважаемый господин Корбес. Вон! Вы неправильно меня поняли. Меня сюда привела не корысть. С тех пор, как я вышел на пенсию, я занимаюсь розыском уголовных преступников. Ах, так. Тогда другое дело. Сядем. Это уже легче. Вы, значит, работаете теперь в полиции? Нет, уважаемый... Корбес. Уважаемый господин Корбес. Я стал частным сыщиком. Еще когда я был бухгалтером, мне приходилось кое-что разнюхивать, и не безуспешно. Я проводил ревизии, и со мной считались. Мне даже удалось упрятать в тюрьму за растрату приходского кассира из Эннетвилля. И вот на склоне лет, имея небольшие сбережения и похоронив свою бездетную супругу, я решил всецело отдаться своей страсти, благодаря чтению ваших книг. Моих книг? Ваших бессмертных произведений. Они распалили мое воображение. Я читал их лихорадочно, захваченный теми грандиозными преступлениями, которые вы описываете. Став сыщиком, я уподобился тому богослову, который был восхищен хитроумием сатаны и понимал, что всякое действие вызывает противодействие. И вот, о боже, я сижу рядом с Нобелевским лауреатом, и солнце заходит за гору Хютли, а вы пьете виски. У вас лирическая натура, дорогой Фюрхтеготгофер. Это от чтения ваших романов. Тогда сожалею, вы плохо одеты. Очевидно, вы не очень преуспеваете на новом поприще. Да, мой путь не усеян розами. Здешний министр юстиции мой друг. Мне стоит только ему намекнуть. Какую область криминалистики вы избрали? Шпионаж? Супружеские измены, торговлю наркотиками, живым товаром. Литературу. Тогда я снова должен указать вам на дверь. Уважаемый господин Корбес. Вы стали критиком. Позвольте вам объяснить. Вон. Но я исследовал ваше произведение только с точки зрения уголовной. Ах так. Тогда можете остаться. Давайте сядем. Позволю себе... Меня толковали с точки зрения психоаналитической, католической, протестантской, экзистенциалистской, буддийской, марксистской, но никогда еще не трактовали так, как это пытаетесь сделать вы. Я должен разъяснить вам еще кое-что, уважаемый маэстро. Корбес! Уважаемый господин Корбес, я подходил к вашим книгам заранее имевшимся у меня подозрением. Все, что существует в фантазии... То есть в ваших романах должно существовать и в действительности, потому что, по-моему, невозможно изобрести то, чего в природе нет. Ну, разумное соображение. Исходя из него, я принялся разыскивать ваших героев-убийц в реальной жизни. А, вы решили, что между моими романами и действительностью существует связь? Совершенно верно. Я действовал железной логикой. Сперва я подвергал анализу ваше произведение. Вы ведь не только скандальнейший писатель нашей эпохи, пишущий о разводах, любовных похождениях, пьяных скандалах и охоте на тигров, о котором трубят газеты. Вы ведь еще прославились и как автор прекраснейших в мировой литературе описаний убийств. Я никогда не возвеличивал убийство как таковое. Мне важно было показать человека со всех сторон. А следовательно, показать, что он способен и на убийство. Как сыщика, меня не интересовало то, к чему вы стремились. Меня интересовало то, чего вы достигали. Для вас убийство считалось чем-то ужасным. Вы же этой темной стороне жизни, или лучше сказать, смерти, придали красоту и величие. Вас называют «мастер убийств» и «смертельный удар». Ну, это говорит о моей популярности. И о вашем умении найти таких мастеров-убийц, которых никто не может вывести на чистую воду. Вы имеете в виду мою привычку оставлять преступников неразоблаченными? Вот именно. Вы читали мои романы как полицейские отчеты? Как отчеты об убийствах. Ваши герои убивают не ради наживы и не из страсти. Убийство доставляет им радость, наслаждение. Они убивают, стремясь к утонченным переживаниям, мотивы которых традиционная криминалистика не знает. Для полиции, для прокурора такие мотивы слишком глубоки, слишком изысканы. Эти инстанции не допускают и мысли о том, что совершено убийство, потому что там, где для него нет мотивов, там нет и преступления. Если допустить, что убийства, которые вы описываете, действительно произошли, то общество должно было бы считать их самоубийством. Либо несчастным случаем, либо естественной смертью. Логично. Именно так их расценивает общество в ваших романах. Именно так. На этом этапе моего расследования я сам себе показался испанским рыцарем Дон Кихотом. Дон Кихотом, которого вы часто упоминаете в своих романах. Он отправился в странствие потому, что принял рыцарские романы за подлинную жизнь. И я последовал его примеру, также приняв ваши романы за действительность. Меня ничто не могло остановить. Если бы даже весь мир был полон чертей, таков был мой девиз. Замечательно. То, чем вы занялись, просто замечательно. Себастьян! Что вам угодно, господин Корбис? Нам придется работать всю ночь. Предложите господину Гоферу сигару. Доставим ему хоть этим удовольствие. В бразильскую Гавану? Нет. Если разрешите, я воспользуюсь своими отечественными. Я их ношу с собой. Ну, разумеется. Можете идти, Себастьян. И заберите с собой этот кинжал. Он мне сейчас не нужен. Хорошо, маэстро. Эту игрушку я уже давно заприметил, уважаемый... Корбис. Уважаемый господин Корбис. Удар и конец. И хорошо отточен. Огонька? Приятно затянуться. Прямо наслаждение. Наслаждайтесь, дорогой Гофер. Но, пожалуйста, рассказывайте дальше. Нелегко мне было прийти к определенным выводам. Надо было проделать кропотливую работу. Сперва я исследовал ваш роман «Встреча в чужой стране». Мой первый роман. Появившийся 11 лет назад. Я за него получил премию Боллинга. И его экранизировал Хичкок. Могу только воскликнуть. Какая смелость! Французский искатель приключений, толстый, загорелый, небритый, с большой лысой головой, опустившийся, гениальный, вечно пьяный, знакомится с дамой. Да-да. Тонкая штучка, как он сам выразился. Супруга немецкого атташе. Он заманивает ее в третьесортную гостиницу Анкары, в заезжую дыру худшего пошиба обольщает и, напившись, убеждает ее с пафосом Гомера и Шекспира, что высшее счастье в совместном самоубийстве. Захваченная его порывом, она сама начинает верить в свою страсть и в любовном экстазе лишает себя жизни. Но он себя не убивает. Он закуривает сигарету и покидает притон. Пробираясь по подозрительным переулкам, он избивает какого-то священника, забирает у него денежную кружку и на рассвете отправляется в Персию. Да. На разведку нефти. Да. Может быть, действие развивается тривиально? Может быть. Может быть, правы газеты, но по сдержанности и лаконизму изложения оставляет далеко позади самого Хемингуэя. Дорогой Гофер, неужели вы ездили в Турцию, чтобы расследовать эту историю? Ничего другого не оставалось. Невзирая на значительные издержки, да, я выписал из Анкары газеты за 1954 год. Время действия вашего романа. И попросил одного турецкого студента, учившегося в Швейцарии, их просмотреть. И что же? Покончила самоубийством жена не немецкого, а шведского атташе. Блондинка, гордая красавица, в гостинице самого низкого пошиба. По неизвестной причине, как я и предполагал. А мужчина, с которым она попала в эту гостиницу? Неизвестен. По словам портье, этот человек говорил по-немецки. Миссионер был действительно избит, но он был слишком слаб, чтобы дать точные показания. После этого я заинтересовался романом «Мистер Икс скучает». Любимая книга Черчилля. Ваш второй роман. Подлинный шедевр. «Мистер Икс». В прошлом бродяга, а теперь преуспевающий писатель, президент американского пен-клуба, встречает в Сент-Тропезе 16-летнюю девушку. Он очарован красотой и непосредственностью этого ребенка, могучая природа, зеркальная гладь моря, беспощадное солнце пробуждают в нем пещерного человека и заставляют действовать. Насилие, убийство, страшный грозовой ливень – самые пленительные и потрясающие страницы, которые когда-либо были написаны. Язык как будто небрежен, но в то же время поразительно отчеканен. Вся полиция поставлена на ноги, мотоциклы, воющие радиоавтомобили. Но розыски убийцы ни к чему не приводят, так как он слишком знаменит, чтобы вызвать даже намек на подозрение. Напротив, мистер Икс, прежде чем отправиться в Лондон за поручением премии имени лорда Байрона, присутствует на похоронах, описанием которых, как в древней трагедии, роман и заканчивается. Дорогой Гольфер, вы прекрасны в своем воодушевлении. В 1957 году, 10 лет назад, около Сент-Тропеза была найдена 16-летняя англичанка, изнасилованная и убитая. А убийца? Не обнаружен. Так же, как и убийца шведки. Так же. Несмотря на все усилия огромного полицейского аппарата. Несмотря. Официальное учреждение не располагает никакими фактами. Сделали ли вы еще какие-нибудь открытия? Можно вам предъявить опись? Вот те лица, в судьбе которых я установил совпадение с судьбой ваших героев. Пожалуйста. Здесь 22 имени. А вы и написали 22 романа, уважаемый господин Корбес. И все эти люди умерли. Часть покончила самоубийством, другая погибла от несчастного случая, не считая изнасилованной англичанки. А почему против имени аргентинской миллионерши стоит знак вопроса? Этой женщине соответствует Мерседес, которую в вашем романе «Страшная ночь» герой задушил. А миллионерша умерла в Ост-Инде естественной смертью. Бесценный список. Результат 10-летней работы. Ну. Следует упомянуть еще об одном примечательном обстоятельстве. Все эти самоубийства и несчастные случаи произошли как раз в тех местах, где бывали и вы, уважаемый господин Корбес. Ах так. Вы были в Анкаре, когда умерла шведка, в Сент-Тропезе, когда умерла англичанка, и во всех 20 местах, когда умерли остальные 20. Напомню только о министре фон Веттенвилле в Давосе, о княгине Виндишкрец в Биарице и о лорде Ливерпуле в Сплите. Значит, все, кто перечислен в списке? Без исключения. Вы ездили за мной, господин Готлер. Чтобы не быть дилетантом, я должен был ездить за вами из одного места в другое. Из одного дорогого курорта в другой? Вы были, значит, не только в Адельбодене и Баден-Бадене? Я был всюду, где были вы. А разве это было вам посредством? Просто разорение. Средства мои ведь крайне ограничены, а пенсия, которую мне назначила фирма «Экслин и Трост», получая грандиозные прибыли, смехотворно мала. Я должен был экономить, терпеть лишения. Во время некоторых поездок, уважаемый... Корбис... Уважаемый господин Корбес, я буквально отказывал себе в пище. Но 7 лет назад Южная Америка была мне недоступна. И потом ваши ежегодные экскурсии в индийские и африканские джунгли? Ничего, господин Гофер. Там я охотился только на тигров и слонов. В остальных же случаях я всегда находился поблизости от вас. Очевидно. Где бы мы ни находились, вы в роскошном отеле, а я в убогом пансионе, всегда происходил несчастный случай, который вы затем описывали как убийство. Дорогой Гофер, вы один из удивительнейших людей, каких я когда-либо встречал. Передо мной, естественно, встал вопрос. Как могла возникнуть эта связь между вашими произведениями и действительностью? Ну, естественно. Логически проанализировав обстоятельства, я остановился на двух возможностях. Либо вы брали людей из реальной жизни в качестве прототипов для ваших историй, либо же ваши истории происходили в действительности так, как вы их описываете. Логично. Если мы примем второй вариант, то ваши истории, которые поражают всех своей необузданной фантазией, на самом деле являются отчетами о действительных происшествиях. Я долго колебался, принять ли этот вариант, но сегодня я знаю, что это единственно возможное решение. Тут возникает, однако, другая проблема. Если эти романы являются отчетами о реальных происшествиях, то должны быть и реальные убийцы. А это неизбежно рождает новый вопрос. Кто же эти убийцы? К какому же выводу вы пришли? Мы должны свести различных убийц к одному. Все ваши герои имеют черты одного и того же человека. Могучий, с большой лысой головой, с дико перекошенными чертами лица, пьющий виски и всегда слегка пьяный, с обнаженной в момент убийства грудью. Таким герой проносится по бурному морю вашей прозы. Убийца — это вы. Вы хотите сказать, что я несколько раз... 21 раз. 22 раза. 21 раз. Аргентинская миллионерша не в счет? Хорошо. Я почти 22 раза совершил убийство. Я в этом твердо уверен. И сижу сейчас лицом к лицу не только с одним из самых выдающихся писателей, но и с одним из самых выдающихся убийц всех времен. 22. 21 раз. 21 раз. Когда это слышишь... Невольно охватывает благоговение, уважаемый маэстро. Ну так, ну, так что же, дорогой фюрхтегот Гофер, чего вы, собственно, от меня хотите? Уважаемый господин Корбис, я высказался и теперь могу спокойно вздохнуть. Я очень волновался, но я не разочарован. Смотрите, как вы спокойны и доброжелательны. Позвольте же мне и дальше говорить с вами со всей ужасающей откровенностью. А, да, пожалуйста, пожалуйста. Сначала хотел только одного – предать вас гласному суду. Но же вы переменили свое намерение. Да, уважаемый маэстро. А почему? Я наблюдал вас в течение 10 лет. Видел, с каким мастерством вы осуществляли свои планы. Как искусно вы выбирали свои жертвы и с каким хладнокровием принимались за дело. Вы восхищаетесь мной? Бесконечно. Как убийцей или как писателем? И тем, и другим. Чем дальше я иду по следам ваших преступлений, тем больше ценю литературное изящество ваших романов. Я решил принести вашему искусству огромную жертву. Какую? Я готов отказаться от величайшего счастья, от славы. Вы не хотите донести на меня? Я от этого отказываюсь. И какое вознаграждение вы за это хотите? Очень маленькое. Признание. В какой форме? Я разорен. Мое искусство сыщика потребовало от меня невероятных жертв. Я не способен больше вести ту жизнь, которой привык, служа криминалистике. Я уже не могу позволить себе путешествия и дорогие курорты. Я вынужден со стыдом вернуться в Эннетвиль близ Хорха и прозябать там. Если вы... Ага. Продолжайте. Если вы, уважаемый господин Корбис, к пенсии, получаемой мною от фирмы «Экслен и Трост», не прибавите небольшую сумму, порядка 600 или 700 швейцарских франков в месяц, чтобы я мог и дальше тайно наблюдать вашу жизнь как поклонник и посвященный... Дорогой Фюрхтегодгофер, я тоже хочу вам кое в чем признаться. И тоже со всей ужасающей откровенностью, как вы сами выразились. Вы, бесспорно, величайший сыщик, какого я когда-либо встречал. Ваша проницательность, ваши криминалистические таланты открыли вам истину. Я признаюсь. Вы признаетесь? Признаюсь. Шведка? Шведка. Молодая англичанка? Да. Княгиня Виндиш-Грец? Тоже. И аргентинская миллионерша. Весьма сожалею, но ее должен исключить. Милостивый государь. Вы прекрасно знаете, что здесь вы сплутовали, уважаемый маэстро. Ну, хорошо. Исключим миллионершу. В остальном вы совершили 21 убийство. Да. 21. Я не мелочен. Вот он. Самый счастливый час моей жизни. Вы правы. Самый счастливый час вашей жизни. Только, может, не в том смысле, в каком вы думаете. Максимилиан Фридрих, что делать? Мне пора к папе. Это босая дама, по-видимому, прелестная дочка английского полковника из соседнего номера? Конечно. Ближайшая жертва? Вряд ли. Моя следующая жертва... Совсем другое лицо. Не забывайте, господин Гофер, что, несмотря на верный ход вашего следствия, вы допускаете одну ошибку. Вы не подумали о том, что с вашими знаниями обо мне этот визит грозит вам опасностью. Вы полагаете, что можете убить и меня? Ну, разумеется. Конечно, уважаемый господин Корбес. Я предусмотрел эту опасность и, учтя обстановку, спокойно продумал меры предосторожности. Так. Над вами проживает знаменитая американская кинозвезда, справа английский полковник, слева вдова почтенного буржуа. Простите, вдовствующая герцогиня. Ошибаетесь. Я все выяснил. Ее муж был портье в каком-то учреждении в Женеве. Под вами живет чахоточный архиепископ Черновицкий. Крик о помощи вызвал бы мировой скандал. Поэтому вам пришлось бы уничтожить меня бесшумно. Вам остается только отравление. Понимаю. Поэтому вы ничего и не пили. Да. Мне это было нелегко. Виски я просто обожаю. И не курили сигар. Тенора Лоренца Хоштрессера вы, в конце концов, уничтожили голландской сигарой, пропитанной индийским ядом. Дорогой Фюрхтегодгофер, вы забываете, что происходите из Эннетвилля, близ Хорка. Не следует недооценивать это селение. Эннетвиль не такая уж глушь и живет активной культурной жизнью. Вот именно. Такие села отстают от общего развития, иначе вы поняли бы всю бесплодность своих поисков. Вы только доказали то, что не требует никаких доказательств. Вы хотите сказать... То, что вы принимаете за тайну, давно уже известно всему свету. Это немыслимо. Я просмотрел все серьезные газеты и не нашел в них ни малейшего намека. Истину можно теперь обнаружить только в желтых газетах, Фюрхтегодгофер. Они полны сообщений о моих убийствах. Неужели вы думаете, что люди стали бы с такой жадностью глотать мои романы, если бы не знали, что убийство, которое я описываю, совершил я сам? Но, уважаемый мой... Корбес! Уважаемый господин Корбес, ведь в таком случае вас давно бы уже посадили? Почему? Потому что вы не только убийца, вы многократный убийца. И что же? С точки зрения буржуазной морали нас всегда считали чудовищами. Вспомните Гёте, Бальзака, Бодлера, Верлена, Рембо, Эдгара Аллана По. Но дело не только в этом. Мир лишь поначалу ужасался. Со временем же стал восхищаться нами. Именно потому, что мы чудовища. Мы поднимались все выше и выше по социальной лестнице, и на нас стали смотреть, как на высшие существа. Общество не только признало нас, оно стало превозносить наш образ жизни. Мы стали идеалом миллионов. люди, которые могут себе позволить все. Наше искусство — это всего лишь оправдание наших пороков и похождений. Неужели вы думаете, что я получил бы Нобелевскую премию за новеллу «Убийца и дитя», если бы я сам не был этим убийцей? Посмотрите на эти письма. Они валяются грудами по всей комнате. Дамы из высшего общества, жены богачей, прислуга наперебой добиваются, чтобы я стал их убийцей. Нет. Это какой-то сон. Ну так проснитесь же, наконец. В то, что писатель работает над языком и формой, верят только критики. Настоящая литература не занимается литературой. Она должна удовлетворять вкусы публики. Она жаждет не новых форм, не языковых экспериментов и меньше всего признания. Она жаждет жизни, обходящейся без надежд, потому что надежды больше нет. Она жаждет жизни, полной ярких ощущений, напряженности, приключений, которую в наш машинный век может дать только искусство. Литература стала лекарством, эрзацем жизни, уже невозможной. К сожалению, чтобы добыть это лекарство, писатели должны вести жизнь, которую они описывают и которая им со временем, особенно в известном возрасте, чертовски надоедает. Можете мне поверить. Максимилиан Фридрих! Вон! Это американская кинозвезда. Когда я был молодым человеком, я упорно работал над стилем. Редакторы маленьких газет хлопали меня по плечу, и больше ни одна собака мной не интересовалась. И заслуженно. Я бросил писать и отправился в Персию на разведку нефти. Но и здесь мне не повезло. Мне не оставалось ничего другого, как описывать свою жизнь. Я думал, меня арестуют. Первый, кто меня поздравил и предложил значительную сумму, был шведский атташе. Любовные приключения с его женой были моим первым мировым успехом. Ну, выпейте же виски, раз вы его так обожаете. Спасибо. Я не знаю. Спасибо. Как только я понял, чего от меня хотят, я стал удовлетворять спрос. Я описывал только свою собственную жизнь, бросил работать над стилем и стал писать. Как Бог на душу положит. И представьте, у меня вдруг оказался свой стиль. Я стал знаменит. Слава обязывала меня вести все более и более зверскую жизнь, потому что читатели хотели видеть меня во все более отвратительных ситуациях. Они хотели вместе со мной пережить все, что запретно. Так я стал многократным убийцей. И что бы потом ни случалось, все приносило мне успех. Мои книги конфисковывались. Ватикан их внес в список запрещенных книг. Тиражи возрастали. И вот являетесь вы со своим смехотворным разоблачением, что мои романы — сущая правда. Вам не удастся убедить ни один суд мира, потому что мир меня хочет видеть таким, какой я есть. Вас объявят сумасшедшим, как объявили сумасшедшими тех, кто уже пробовал меня разоблачать. Думаете, вы первый? Жаждущие мести матери, жены, мужья, сыновья все уже не раз бросались к адвокатам. Но едва только они пытались начать процесс, как прокуроры, министры, даже главы государств выступали на мою защиту во имя искусства. Каждый, кто привлекал меня к суду, становился посмешищем. Вы идиот, фюрхтегетгофер. Вы преступнейшим образом растранжирили свои сбережения. Не ждите, что я их вам возмещу. Ждите от меня совсем другого. Ну, зовите на помощь. На помощь? Мне нужен новый сюжет. Новый сюжет? Новый сюжет. Это вы. Что вы хотите этим сказать? Сейчас самое время засесть за работу. Зачем? Вы вдруг вытащили револьвер? Вы еще не понимаете. Я ухожу. Ухожу. Я вытащил револьвер не для того, чтобы вы ушли. А для того, чтобы вы умерли? Клянусь всеми святыми, я немедленно покину Изельхейбат и вернусь в Венетвиль. Вы подарили мне сюжет радиопьесы, и вы должны умереть. Я пишу только то, что со мной случается, ибо у меня нет никакого воображения. И я могу писать только о том, что пережил сам. С моей помощью вы войдете в мировую литературу, Фюрхтеготгофер. Миллионы людей вас увидят таким, каким вы сейчас стоите передо мной, трясясь со страха, с выпученными глазами и перекошенным ртом, повергнутый в пропасть отчаяния. Какая перепуганная бухгалтерская рожа. Вы чувствуете, как правда сдирает с вас кожу? На помощь! Ну? Кто-нибудь прибежал? Еще надеетесь? Пришли к вам на помощь кинозвезда, английский полковник, архиепископ Черновицкий? Вы сатана! Я писатель, и мне нужны деньги. Радиопьеса, которую я напишу о вашем убийстве, обойдет все радиостанции. Я должен вас убить. Из чисто финансовых побуждений. Вы думаете, это доставит мне удовольствие? Один бог знает, что мне в 1000 раз было бы приятнее распить с вами бутылочку вина и потом сыграть партию в кегли, чем провести ночь за описанием вашего убийства. Помилуйте, уважаемый маэстро... Корбис. Уважаемый господин Корбис, помилуйте, умоляю вас. Кто занимается литературой, тот не знает сострадания. На помощь! Вы 23-й! 22-й! Бездарность. Господин Корбис, ради бога, что случилось? Мой гость бросился вниз с балкона. Его вдруг обуял панический страх. Понятия не имею, от чего. А, вот уже идет директор гостиницы. Уважаемый господин Корбис, я в отчаянии. Вы подверглись нападению какого-то типа. Он разбился и лежит в кустах роз. Нашему швейцару он уже давно казался сумасшедшим. Слава богу, хоть своим падением он никому не причинил вреда. Пожалуйста, примите меры, чтобы меня никто не беспокоил. Само собой разумеется, уважаемый господин Корбис. Само собой разумеется. Так, за работу, Себастьян. Только сперва я закурю сигару. Зарядите эту бумажку и дайте мне прикурить. Что за имена? Не знаю, какие-то имена. Давайте ее сюда. Ну, все в порядке, спасибо. Нам надо торопиться. Завтра же упакуйте чемоданы. Изельхиебад сделал свое дело. Мы едем на Майорку. Поживем на Средиземном море. Это только полезно. Вы готовы? Готов, господин Корбис. Сначала стаканчик виски. Диктую. Дамы и господа, для начала считаю своим долгом описать вам место действия этой несколько необычной, но, клянусь, правдивой истории. Хотя рассказывать правдивые истории не совсем безопасно. Может подвернуться кто-нибудь из полиции или даже сам прокурор. Пускай и не при исполнении служебных обязанностей. Однако, в какой-то мере... Я могу позволить себе откровенность, так как убежден, что они не сочтут мою правдивую историю достоверной. Достоверной. По крайней мере, официально. Но, положа руку на сердце, и прокурор, и полицейский, конечно, знают, что я рассказываю только правдивые истории. Итак, прошу внимания. Представьте себе салон в номере шикарной гостиницы. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Фридриха Дюрренмата «Вечер поздней осенью». В спектакле были заняты артисты Александр Строев, Александр Васильев, режиссер Светлана Каринникова, звукорежиссер Анна Растрогина.